Глава 16. «Вам Гранде или Венти?» «Что, простите?» Моргнула Ангелина Руновская, она же Руна для своих друзей. Официант раздраженно выдохнул, тут же вернув вежливую улыбку на лицо. Похоже, утро понедельника выдалось не только у нее насыщенным на события. «Вам латте какого размера?» — пояснил парень серьгой в ухе. «А, давайте средний», — промямлила блондинка. «Хорошо, значит, гранде. Вот, приложите карту, пожалуйста». Указал на терминал бариста. Девушка на автомате выполнила его указание, дождалась своего заказа и пулей вылетела из заведения. Над улочками Санкт-Петербурга привычно нависли хмурые серо-белые облака. Впрочем, синее небо, пробивающееся сквозь это неровное одеяло, давало понять, что совсем скоро его сдует прочь от города. Пройдя несколько улочек, Ангелина спустилась в метро, едва избежав косых взглядов сотрудников метрополитена и поблагодарив само мироздание за то, что ей не придется и тут тратить время, проходя через рамку металлодетектора, включать и выключать телефон, ждать, пока ее сумочку просмотрят через рентген. В общем, сплошная трата столь драгоценного времени. И ведь понятно, ради чего это все делают и для чего, но от опоздания это понимание нисколько не избавляло. Девушка ловко пробежалась по ступеням эскалатора, вылетела на платформу, а затем шмыгнула в кабинку состава. Успех. Она опаздывала всего-то на 15 минут. Все может оказаться не так уж и плохо. И ей не оторвет голову старая корга. От одной мысли о ее кураторше Руновская едва сдержалась от того, чтобы заскрежетать зубами. Но вот почему кому-то достается адекватный преподаватель, а ей — Мегера? И вот сдалась ей эта работа аспирантом. Нужно было идти на ноготочки сразу после школы. А не университет, вся эта внеурочная деятельность, батрачество, староста и вообще всякая подобная муть. Ее бывшие одноклассницы уже вовсю катаются в Дубай, на Мальдивы, да хотя бы в Крым, а она... А госпожа Руна зато пошла в науку. Тьфу ты! Совсем не так она видела жизнь в техническом университете культурной столицы. Казалось бы, поступи сюда, и все будет прекрасно. Тут и парни далеко не глупые учатся, и работодателей много, которые будут явно не прочь нанять перспективную студентку, и всякие научные достижения мелькают в новостях. Да только реальность оказалась далеко не той сказкой, о которой грезила Ангелина. Парни, может, и не дураки, но те еще кобели. По крайней мере, именно таковые клеились к ней большую часть времени. С работой все тоже что-то не сдалось. Перспектива лет 5 пахать за мизерную оплату с дальнейшей возможностью когда-нибудь получить повышение совсем не прельщала. А наука? Что ж, она уже которое десятилетие имеет всех и вся без разбору. И ее элиты, сохранившиеся со времен СССР, сложившуюся ситуацию и не думали менять. Так и Ангелина, наконец-то добравшись до своего университета, мышкой вошла в кабинет своей кафедры гидротехнического строительства, где ее уже с распростертыми объятиями поджидала та самая Мегера Елена Евгеньевна Мегерская. «Ба, Ангелина Сергеевна!» — воскликнула старая калоша, наморщив свой высокий лоб и в притворной гримасе скривив тонкие губы. «Явилась и не запылилась. А мы уже было подумали, что вы все же решили подать заявление об уходе. Это третье опоздание за этот месяц, юная леди». «Прошу прощения, Елена Евгеньевна», — тихо ответила Ангелина, опустив голову. «Мы задержали в метро. Сами понимаете, этого больше не повторится». «Ну, конечно, это больше не повторится». Вскинула руками миниатюрная пожилая женщина, в которой яда хватило бы поди, чтобы убить сразу трех слонов. «Ведь в следующий раз мне придется доложить о вас в дирекцию, и вам выпишут штраф». «И на что мне прикажете жить в этом месяце, а?» — подумала Ангелина. «И так всю зарплату сжирает аренда студии, так куда же еще больше резать ее?» «Я вас услышала, Елена Евгеньевна». «А что это на вас надето, Ангелина Сергеевна?» Сразу же сменила тему Мегера, поняв, что самое время нанести следующий удар под дых. «Вы не на ваши тусовки пришли, а в светило науки, между прочим. Ваш внешний вид совершенно не подходит нашему заведению, юная леди». От такого уже Руновская едва ли не начала глотать воздух ртом. «Да в каком это смысле не подходит заведению? На ней всего-то длинное платье до колен в горошек да босоножки на ногах. Волосы заплетены, минимум макияжа. Фенечки на запястьях да амулет на груди. О каком еще нарушении дресс-кода эта корга говорит? Ей что, в серой рясе нужно приходить или и вовсе в каком-то балахоне? Мой внешний вид вполне вписывается в установленный регламент. С едва сдерживаемой злобой ответила Ангелина. Может и так, равнодушно кивнула Елена Евгеньевна. Но от письменного предупреждения это вас не избавит. Впредь следует думать о том, куда вы так наряжаетесь. Да ты охренела, старуха, мысленно возмутилась Руна. То, что ты выглядишь как канцелярская мышь, не значит, что и все вокруг должны тебе соответствовать. Вслух же она ответила совсем другое. «Конечно, Елена Евгеньевна. Прошу прощения, Елена Евгеньевна». «Хм». Довольно мотнула головой старуха, собрав со своего стола пачку документов и едва не бросила их в руки аспирантке. «Отнеси лабораторные на пятый этаж, а затем пулей на занятия в 304-ю аудиторию. У первого курса сейчас лекция по водным путям и портам». «Аспирант — это младший научный сотрудник», — говорили они. «Это первая ступень на пути к доктору наук», — заверяли они. «Это начало вашей будущей профессии», — твердили они. «Ага. Принеси бумаги из архива, подай кофе на кафедре, подмени на лекции, проверь полсотни курсовых работ за одну ночь в свой выходной». Блеск. Просто блеск. Об этом она и мечтала, ага. «А вы?» — тихо поинтересовалась Ангелина. «А меня позвал Илья Михайлович», — хмыкнула Мегера. «Необходимо обсудить рабочий план». «А точнее, посидеть попить чай с конфетами и перемолоть косточки нерадивым студентам и аспирантам. Плавали, знаем». Прямо сейчас Руновская очень и очень жалела о том, что у нее нет сил, чтобы испепелить молниями эту стервозную старушку. Просто пуф, и нет больше никаких проблем. Ни болезненных подначек, ни ехидных насмешек, ни прикрытых оскорблений. Ничего. Впрочем, блондинка не обладала магией, ведь все это детские сказки. Да и могла ли она сделать хоть что-то в своем положении? Нет, не могла. Так устроена система, которой уже не один год. И не Ангелине ее менять уж точно. Заменять лекцию того или иного преподавателя — это то еще удовольствие. Почему-то Ангелина порой сравнивала происходящее с выступлением в цирке. Ты улыбаешься, машешь руками, о чем-то лепечешь, а зрители даже и внимания на тебя порой не обращают. Ощущаешь себя белой мышью или самым настоящим клоуном. Так и сейчас первокурсники, которые не сильно-то и младше самой Ангелины, всего-навсего 5 лет разницы, делали все, что угодно, но не обращали внимания на молодую аспирантку. Это перед Еленой Евгеньевной, общепризнанной Мегерой, нельзя и слова лишнего сказать, потому как тебя выдворят за дверь и вообще оставят на пересдачу. А что могла сделать им какая-то аспирантка? Призывы к спокойствию и тишине только вызывали насмешливые ухмылки и ничего более. Аспирант — это, конечно, научный сотрудник, но еще толком и неполноценный преподаватель. Стажер, ученик, недоучка. Ангелина опустилась в офисное кресло, перевела взгляд на презентацию, выводимую на проекторе. Лишь несколько учащихся в первых рядах вовсю переписывали материал, остальные же сидели в телефонах, шептались и занимались ничего не деланием. Двое парней так и вовсе безостенчиво дрыхли на партах. Никакого уважения, даже талики. Сейчас бы рявкнуть на них, да так, чтобы уши заложило. Или вырвать телекинезом мобильники у размалеванных, как на маскарад, девчонок и выкинуть к чертям в окно. А не сидеть, давить сквозь силу улыбку и пытаться донести материал предмета не совсем уж за могильным и машинным голосом. Как же она ненавидела подобные моменты. «Задолбало! Как же меня это все задолбало!» Залпом опустошила бокал с красным вином Ангелина и прислонилась щекой к столу. «Ну-ну, не может же быть все настолько плохо!» Попыталась ее подбодрить Лея, симпатичная брюнетка, немногим старше ее, со странной фамилией Дерианова. «Представь себе, может, и еще как!» — возмутилась Руновская. «Будь я архимагом, к чертям сожгла бы всю эту шарашку!» «Тебе маны не хватит, чтобы всю нечисть оттуда выжечь!» — ухмыльнулся Драгон. Необычно в Драгоне было не только имя. Он приехал учиться из Восточной Европы по обмену, но внешне выглядел куда старше сверстников, к тому же на 2 головы выше их и шире в плечах. На него засматривались все студентки и многие преподавательницы, хотя он вроде бы не поощрял их внимания, но при этом был вполне вежливым и приятным собеседником, харизматичным и убедительным. А еще у него был клуб. Ага, клуб любителей магии. Звучало как самый настоящий детский лепет и фантастический бред. но туда принимали немногих, тех, кто действительно верил, что сверхъестественное существует. Но именно ради этого бреда Ангелина и вступила в это неофициальное общество задротов и мечтателей. Когда серые будни совсем уж доводят до белого коленя, именно их собрания позволяли выпустить пар. Пофантазировать, помечтать о том, чего им никогда не видать. О самой настоящей магии. «Ты должна быть выше этих дураков», — поучал Драгон. «Маги не могут поддаваться эмоциям. Мы должны быть лучше, умнее, сильнее прочих». «И под прочими ты имеешь в виду все человечество?» — хмыкнула Дирианова, она же Дири. «А почему нет?» — развел руками Драгон, сохранив едва уловимую улыбку. «Магия — это благословение. Магия — это дар свыше. Магия — это ответ на все вопросы в мире. Следовательно, тот, кто обладает магией, стоит на целую ступень выше по эволюционной цепочке». «А все остальные — маглы!» — рассмеялась Ангелина. «Нет, еще лучше. Они муглы. Противные и недостойные муглы». Перед глазами предстало сморщенное лицо кураторши. Но вылитый мугл. «Была бы у меня палочка, так я своего бывшего в лягушку бы превратила», — прыснула Дирианова. «Или сразу в червяка. А после отдала бы рыбакам на прикормку. Пусть повеселится напоследок». «Жестокая ты», — вздохнула Ангелина. «Так а магия нам на что?» Вступился уже Драгон. «Взял себе кусок земли и поднял воздух. Как замок Лапута из мультфильма. Самый настоящий город в небесах». «Ой, я бы на таком полетала», — рассмеялась Дири. «Никаких тебе таможен, задержек рейсов, эконом-класса с орущими детьми. Лежи себе на шезлонге и кайфуй». «Тогда за Лапуту. За наш воображаемый рай и дом всех магов», — сказал Тост Драгон. «За дом, который мы однажды обретем». «За Лапуту!» — поддержали его остальные члены клуба задротов. И в этот момент белоснежный свет залил зал кафешки, ослепляя всех и каждого. Все 13 членов их клуба оказались в одном кластере перед каменной стеллой. Каждый из них проморгался в недоумении. Они задали свои вопросы системе, в полной прострации, в недоумении, не осознавая, что происходит. А затем все 13 новоиспеченных игроков открыли свои стартовые коробки от системы. И в каждой из них было то, о чем они думали изо дня в день. В каждой коробке оказалось по фолианту с магией. Так появился летающий остров. Так они встали на путь магов. «Флот, к бою!» — командую я. Неудивительно, что раз мы замечаем летающих игроков, то и они не могут пропустить приближающийся флот. Уже через несколько минут я замечаю, как к нам несутся черные точки, у самой воды, едва не скользя по морской глади. Прям-таки как человеческие торпеды, они поднимают брызги и пену за собой, двигаясь все быстрее и быстрее. В их сторону делают залп рейдеры. Паровые гарпуны с шипением выпускают свои снаряды. Столбы воды поднимаются в воздух, не задев ни одной намеченной цели. Всадники на метлах кружат, словно изучая обстановку и дразня моряков. С дракаров ревут викинги, посылая в сторону явно недружественных магов стрелы, копья, метательные топорики и все в таком духе. Даже несколько щитов разрезают воздух, точно диски фрисби. С галер же открывают огонь стрелковые команды, наводя баллисты, скорпионы и катапульты. Все море перед нами вспенивается, от поднявшейся в воздух воды проявляется радуга. Но противник все уворачивается от града снарядов с показной линцой. Неожиданно само море приходит в движение, под галерами появляется неожиданное течение. Несколько судов, ко всеобщему шоку, сталкиваются бортами друг с другом. Особого ущерба это не наносит, но приводит в ступор экипажи галер. Один из дракаров в авангарде уже в следующую секунду вспыхивает, подобно гигантской спичке. Викинги с криками сигают за борт, когда с небес на них обрушивается еще один столб огня. Маги! Это не просто летающие игроки, это самые настоящие маги. Игрок-огнемет, он выходит на новый виток, грозясь поджечь сразу несколько галер. Подобного уже не могу позволить я сам, а потому сигаю на нос берсерка и ставлю телекинетический купол над кораблями. Бах, бах, бах! Пламя жадно вгрызается в купол, но так и не вредит моим людям. Поняв, что что-то не так, огненный маг прекращает тратить ману попусту и ошеломленно смотрит на то, как его огонь беспомощно расползается по куполу. В ответ же на игрока обрушивается сразу несколько залпов из метательных орудий. Некоторые из них едва ли не достигают своей цели, из-за чего противник спешно отступает от огрызающихся галер. Однако вместо передышки на нас устремляется новая угроза. Вдалеке происходит мощный всплеск, который провоцирует самое настоящее цунами. Я вижу, как оно стремительно приближается к спартанскому флоту. Еще два дракара не успевают от него уйти и оказываются поглощены бушующей стихией. И оно уже оказывается прямо перед берсерком. Мне только и остается, что послать мощный удар телекинеза перед собой. Все, чтобы разрезать смертельный вал. Волны расходятся в стороны, так и не задев основной флот Спарты, к моей радости. Впрочем, на этом атаки магов не останавливаются. Столб пены поднимает воздушный резак, который несется в сторону рейдера. А конкретно в сторону его воздушного шара. Еще одна струя огня нацеливается на галеру на противоположной стороне ордера. Теперь маги надеются заставить меня выбирать. И я понимаю, что лучшая защита — это нападение. Я выцеливаю взглядом фигуру блондинки, которая как раз и нацелилась на ближайший рейдер. Вытягиваю руку в ее сторону и дергаю на себя. Блондинка с визгом валится с метлы. Все вражеские маги невольно замирают от происходящего. Похоже, они вообще не ожидают, что хоть кого-то из них могут достать даже многочисленные баллисты и скорпионы. Не говоря уже о чужом маге. Если раньше все происходящее можно было списать на какие-либо защитные артефакты, то сейчас враг замечает мою фигуру на носу флагмана. Блондинку у самой кромки воды подхватывает брюнетка за шкирку, и они стремительно удаляются от расположения флота. Я уже намереваюсь притянуть их обратно, но еще одна мощная струя пламени вынуждает меня вернуть телекинетический купол. Когда же пламя рассеивается, я вижу, как группа магов удаляется в сторону острова. И это все? Точно в насмешку над моими мыслями с острова Юта взлетают сотни, тысячи птиц, разлетаясь во все стороны. А затем над зелеными джунглями появляется летающий остров. Чтоб его, самый настоящий остров, размерами не уступающий любому полису. Он медленно и величественно поднимается вверх над джунглями. И что самое неприятное, так это то, что после этого летающий город устремляется в нашу сторону. «Трубите задний ход! Самый полный задний ход!» — реву я. Алекс моментально дублирует мой приказ. Дракары, рейдеры и галеры тут же разворачиваются на 180 градусов. Я не дурак, чтобы бодаться нос к носу с целым, мать его, островом на небесах. Спускаются паруса, гребцы хватаются за весла и занимают свои позиции. Гремят боевые барабаны, спартанский флот уходит из опасной зоны. Вот только огромная летающая каменюка также не намеревается дать нам уйти. Если поначалу я полагал, что мы с легкостью сможем уйти из зоны видимости острова, то очень скоро становится понятным, что это напрасное ожидание. Чертов остров обладает скоростью, которая превосходит даже самый шустрый драккар. И самое, что неприятное, так это то, что он сразу же нацеливается на флагман нашего флота, то есть на мой корабль. Массивной тенью он замирает над нами. С галер звучат крики гребцов, что прикладывают все силы, чтобы уйти от острова. Викинги возмущенно ревут на рейдерах и драккарах. Но все это никак не влияет на нашего противника. Он просто берет и дает приказ летающей махине начать снижение. Если вы когда-либо видели хоть один фильм о конце света, то вы поймете те чувства, что на меня нахлынули. Огромная титаническая масса камня и земли несется с небес, закрывая собой солнце и большую часть небосвода. От одного этого образа ноги уже готовы подкоситься. Но стоять на месте с разинутым ртом определенно не поможет в сложившейся ситуации. «Эвакуируйте экипаж!» — командую морякам. «Трубите сигнал премии Сакуре!» Не зря же я притащил двух морских дев с собой. Операция по спасению при охоте на нарвалов показала себя просто великолепно. Да так, что я решил повторить сценарий, ведя за флотом группу дельфинов при сотрудничестве двух девушек. И, похоже, им придется взяться за работу куда раньше запланированного. Я же выбрасываю всю ману в своем резерве, надеясь хоть как-то затормозить падение острова. Вот только, даже вложив все, что у меня есть в телекинез, глыба и не думает останавливаться. Мы просто в разных весовых категориях. Моя магия для летающего острова словно слону дробина. Иными словами, эффекта ноль. Значит, и гибель флагмана — это уже решенный вопрос. Неприятно, конечно, но уж лучше так, чем гибель всего флота. «Все за борт!» — кричу я. «Я останусь на флагмане, лорд Шурик», — ошарашивает меня Алекс. «Адмирал должен погибнуть вместе с кораблем». «Так», — выдыхаю я. «Капитан Алекс перегрелся на солнце. Помогите ему доплыть до берега». И, не говоря ни слова, я хватаю парня за шкирку и первым же кидаю его за борт. Следом за ним в воду прыгают и простые моряки. Я и сам сигаю в морскую пучину. Кораблей мы еще построим немало. Главное богатство Спарты — люди. Мгновение дезориентации, но оно быстро проходит. Вот я уже вижу, как в отдалении мелькают силуэты дельфинов. Нужно всего-то зацепиться за них креплением, и мы покинем опасный участок. Как вдруг воду пронзают силовые линии. Они твердеют, становясь материальными, и сплетаются в самую настоящую сеть. Сеть словно рыболовная, но только ловит она меня. Вынув из-за пазухи кинжал, я пытаюсь разорвать ее, но удар током не позволяет мне совершить задуманное. Чертова сеть не рвется. Более того, она лупит при любой попытке к ней прикоснуться. Широко распахнутыми глазами я понимаю, что меня тянут на поверхность.